Господин И принялся обмахиваться платком. «Ты много денег пообещал Паку, поэтому он решил предать нас, так?» «Подслушивали, а ни хрена не поняли», — Ольшанский сплюнул. «Пак жил не для денег, ему бесполезно было предлагать бабки. Он был исследователем до мозга костей. А чем можно купить исследователя?» «Взять с собой в Аркаим, где должно произойти событие, которого ждали 26 тысяч лет, — подумав, сказал господин И. — Понятно. Ты прав, а я не прав. О такой версии я не подумал». — Ага, — сказал Ольшанский. — Да любой ученый душу продаст за возможность стать сторонним свидетелем такого события. А на что он готов пойти, чтобы оказаться в эпицентре этого события, стать его участником, я даже и предположить не берусь. — И участником какого же события ты надеялся стать сегодня? — спросил господин И. — Вы хотите, чтоб я открыл перед вами карты? — Бросьте, господин Ольшанский, — рявкнул господин И. — Мы с вами не на дипломатических переговорах Шанхайского клуба. Вы, похоже, забыли, что сидите под прицелом. — Так никогда не поздно напомнить. Ольшанский пожал плечами. «А почему бы, собственно, не открыть карты? Вам все равно это ничем не поможет. Вы-то как раз только зрителями и будете. Шамбалинская война — это вам о чем-то говорит? 52 тысячи лет назад с лица земли исчезла древняя Атлантида. Случилась некая мировая катастрофа, которая теперь называется Шамбалинской войной, и могущественной цивилизации, намного превосходящей по развитию нашу, не стало. Уцелели лишь немногие из предтеч атлантов. Они сделали все, чтобы предупредить о новой Шамбалинской войне, которая должна грянуть спустя 52 тысячи лет. Они построили вот этот город, который и не город вовсе, а что-то вроде огромного энергоприемника, с помощью которого избранный человек станет могущественнейшим из людей, будет наделен могуществом Бога. Этому человеку предстоит возглавить проснувшихся после многотысячелетнего сна Самати и с ними спасти цивилизацию. Этим человеком должен стать белый человек. Человек с севера, хранители знаний об Атлантиде, Шамбалинской войне и хранители тел Самати указали на избранного. Я избранный. Господин И снова захохотал, и на этот раз он хохотал долго, утирая платком глаза. — Ты сумасшедший, Ольшанский, а не избранный, — сказал он, отсмеявшись. — Царь мира, Ольшанский, о! О, основатель династии правителей земли, рассмешил. Хотя, — он убрал платок в нагрудный карман рубашки, — хотя во многом ты прав, мой любезный враг. Об этом городе рассказано и в древних китайских хрониках, и построили его никакие не атланты, а вышедцы из Китая. Может быть, тебе и неизвестно, но в древнем Китае были весьма развиты астрономия и астрология. Еще в глубокой древности было рассчитано, что именно в этой точке земли, именно в этот день произойдет сотворение Бога. Раз в 26 тысяч лет такое происходит. Иногда боги получаются, иногда нет. Если никого не оказывается в нужной точке, в нужное время. Может, так распорядилась природа. Может, кто-то, кто сильнее природы. Но совершенно определенно, кем-то дается шанс дать этому миру резкий, невиданный толчок в прогрессе. Пассионарии. Слышала таких? Так вот, раз в 26 тысяч лет кому-то выпадает шанс стать абсолютным пассионарием и возвеличить свою страну, и сегодня мы воспользуемся этим шансом. — Позволь спросить, вы так стараетесь только для себя или во благо всей Поднебесной? — спросил Ольшанский. — Благо отдельных граждан станет благом для всей страны, — торжественно, как с трибуны, — произнес китаец, — и Поднебесная в невиданные сроки станет самой могущественной державой на планете. Я верю, что будущий год, год Красного Дракона, станет для нас... Это было в высшей степени неожиданно. Шел спокойный разговор, шел, и ничто не предвещало беды. И вдруг пятерка бойцов господина И вскинула стволы и открыла огонь на поражение. Никто из сидящих на земле не успел дернуться. Только задним числом можно было догадаться, что прозвучали кодовые, заранее обговоренные слова. И, скорее всего, словами этими были «Год Красного Дракона». Бойцы господина И ждали этих слов, и огонь открыли незамедлительно. Пули должны были за считанные секунды превратить людей в решето. Сварог рванул к господину И, не рассуждая, и всей грудью налетел на стену из свинца. «Натяните частую рыболовную сеть». Вместо узелков поместите пули, потом уберите сеть, а пули останутся висеть в воздухе. Вот такой забор преградил путь Сварогу. Сварог оглянулся. Ни Ольшанский, ни те, кто был рядом с ним, не пострадали, сидели и таращились на всю эту чертовщину. Бойцы господина И все еще продолжали стрелять, ну, разве за исключением славянина. Тот уже понял, что все бесполезно, и опустил автомат. Новые пули, подлетая к невидимой преграде, застывали в воздухе и пополняли коллекцию пуль в заборе. А чертовщина, между тем, и не думала заканчиваться. Неведомая сила вдруг выдрала из рук стрелков оружие. Автоматы и винтовку протащило по воздуху, к ним добавился содранный с плеча арбалет. Все это образовало кучу аккурат возле забора из пуль. Словно включили некий огромный магнит. Правда, магнит действовал уж больно избирательно, не притягивая пряжки, пуговицы, шпильки, только оружие. Та самая таинственная сила, играючи, провела у единственного в китайской бригаде славянина пояс, на котором болтались ножны, и швырнула их к груди оружие. Словно войдя во вкус, неведомая сила стала отрывать с мясом карманы, в сторону кучи полетели ножи, причем сила эта обезоруживала людей Ольшанского. С треском порвалась брючная ткань на правой щиколотке ключника, и, болтая оборванными ремешками, по воздуху пролетела кобура с вложенным у нее револьвером. Из кармана оставшегося в живых охранника Ольшанского вырвало шипастый кастет, а у лесника был изъят нож с костяной рукоятью в кожаных ножнах. Словом, куча конфискованного оружия получилась немаленькой. И на этом забавы неведомого шутника не кончились. Оружие вдруг стало превращаться в ком. Металл, кожа, дерево прикладов — все материалы одинаково податливо, как пластилин, деформировались под нажимом невидимых рук. Как завороженные! Все — и китайцы, и не китайцы — наблюдали за происходящим. По вполне понятным причинам никто ничего не пытался предпринять. Откровенных глупцов здесь не было. Все понимали, что от них мало что зависит, что в игру вступила сила, по могуществу стократно превышающая человеческие возможности. И противиться и глупо, и опасно. «Не думайте, что я боюсь вашего оружия. Нисколько я его не боюсь, но совершенно не боюсь!» Голос звучал это всюду одновременно. Потрясающий, акустический эффект, словно динамики вмонтированы во все фундаменты, стены, гранитные плиты и в саму землю. И Сварог узнал голос. Этот голос был его собственным. Вот и свиделись. — И поверьте, я не любитель дешевых театральных эффектов, — продолжал вещать невидимка. — Это маленькая демонстрация, затеяна лишь для того, чтобы остудить горячие головы и уберечь кое-кого от необдуманных действий, чреватых потерей этих самых голов. Я не слишком вычурно изъясняюсь. Ну, вы меня поняли. И теперь, когда вы подготовлены к моему появлению, я, пожалуй, явлю себя. Не солидно мне право корчить из себя призрака. Несмотря на уверение в своей нелюбви к дешевой театральщине, именно в этом жанре второй Сварог и обставил свое появление. С высоты 3 метров посыпался дождь из алых цветочных лепестков. Лепестки появлялись ниоткуда, опускались, кружась, и оседали на невидимой глазу преграде, очерчивая человеческий силуэт. Дождь становился все гуще и гуще, и, наконец, из него показался автор всей этой постановки. Явился в обличье опереточного демона. Грива из сине-черных волос, густые смоляные брови в разлет, козлиная бородка, орлиный нос, углями пылающие глаза, кутался в черный плащ с кровавым подбоем. Разве что рожек на голове не хватало.